«Ничего подобного. Притворство всегда губительно для любви», – горячо возразила Шакира. «Просто истинная женщина должна уметь отдаваться мужчине с такой страстью, словно каждая ночь для них последняя». «Ведь что такое женщина?» «Слабое чувствительное существо, созданное Всевышним для удовлетворения плотских потребностей мужчины. Если какой-либо достойный муж обратил на себя свое благосклонное внимание, выбрал тебя из нашего пестрого и весьма многочисленного племени, ты должна оправдать это доверие, Эльнара, дабы холод одиночества или печаль разлуки обошли тебя стороной. Любви нужно учиться. Это увлекательное обучение следует начинать с познания тайн и желаний собственного тела при помощи рук, этой милой игрушки в виде фаллоса и, конечно же, воображения. Женщина, лишенная воображения, подобна воину, собравшемуся в поход без соответствующего снаряжения. Да, есть такие глупые курицы, умеющие с упоением мечтать лишь о новых нарядах да драгоценностях, а в постели не способные вызвать желание даже узника Зиндана, на протяжении многих лет не прикасавшегося к женскому телу. Ну да не о них речь, я знаю, милая, что ты другая. Возьми с собой эту игрушку, Эльнара. Ночами, когда на улице будет идти густой снег или проливной дождь, когда настырный ветер будет биться о твое окно, навевая беспросветную тоску и глубокое уныние. Она поможет тебе отвлечься, согреет твое тело, а душе позволит помечтать о любви, в которой ты так сильно нуждаешься. Я смотрю, в последнее время ты что-то неважно выглядишь, дорогая. Ходишь бледная, словно бы чем-то озабоченная, под глазами темные круги. Думаю, все дело в том, что ты просто повзрослела, не так ли? Шакира попала в точку. В часы бодрствования девушка старательно отгоняла мысли, вынуждавшие по ночам скручиваться ее маленькое изящное тело в жаркий клубок, отчаянно мечущийся на широком ложе. А уж после посещения купальни, приема бальзама и массажа, искушающих речей старшей подруги, после горячих игр то с фалосом, то с бутылкой, или и подавно не находила себе места, терзаемая желаниями, недопустимыми для молодой незамужней девушки. Ее ясный разум восставал против, а невинное тело, в которое словно бы вселился дьявол, испытывало самую настоящую боль от неудовлетворенности. Между тем зимние морозы незаметно сменились весенней оттепелью, и хотя снег еще не сошел с большей части земли, в воздухе уже отчетливо ощущался головокружительный и непередаваемый чувственный аромат весны, будоража кровь невнятными надеждами и смутными мечтаниями. С замиранием сердца ждала Эльнара праздника Навруз, дабы осуществить давно задуманное, от чего зависела вся ее дальнейшая жизнь. В один из погожих деньков Элли собралась погулять в саду. Когда она одевалась, зашла Шакира и, рассматривая вместе с ней гардероб, почему-то вдруг настойчиво попросила девушку одеть голубое платье, некогда принадлежавшее ее покойной матери, а к нему жемчужное ожерелье. «Ты просто не представляешь, милая, как ты в этом наряде необыкновенно хороша», — восхитилась подруга, протягивая Элли чашу с бальзамом. «Прости, Шакира, но я не хочу больше пить этот напиток. Во-первых, я уже вполне здорова, а во-вторых, после бальзама я всегда чувствую себя слабой и безвольной. В общем, как будто бы я — это не я». Попыталась отказаться Эльнара. «Дорогая, тебе или дочери лекаря не знать, что все бальзамы обладают чудодейственной силой, способной поставить на ноги самого тяжело больного человека. Конечно, я не могу навязывать тебе свою помощь, если ты не хочешь ее принимать, но сегодня на улице такая сырость, что я очень беспокоюсь за твое здоровье. Выпей, родная, эту чашу, и больше я не буду предлагать тебе целительных напитков, раз это тебе не нужно. Но сейчас будь добра, уважь мой труд». Отчаянно морщась, Эльнара осушила чашу до дна, при этом приговаривая. «Какая кислятина! Перестоял он, что ли?» «Тебе показалось, милая, теперь все будет хорошо!» Шакира загадочно улыбнулась.